Глава 22. Станислава. Дождь кончился, а я все сидела на кухне, укутанная в одеяло. Сперва подниматься в квартиру отказалась наотрез, но разум победил. А доводы Егора оказались убедительными. Ранним утром пробок не было, но быстро ехать в дождь и рисковать жизнью было глупо, как и ехать в мокрой одежде. «Во сколько у тебя самолет?» – спросила, когда Егор появился в кухне. Он переоделся в сухое, волосы тоже высушил. А мои были влажные и превратились в не весь что. В 11. Я поднялась. «Ты можешь остаться тут». Подойдя, он положил на стол связку ключей. «Не могу», — ответила я, и, стянув с плеч одеяло, аккуратно сложила его на диване. «Почему?» «Потому что не могу. И не хочу». Из дома мы вышли вместе. Возле подъезда встретили соседку, и та кивнула нам, как раньше, словно ничего не изменилось, и моего отсутствия она не заметила вовсе. Так оно, скорее всего, и было. Чужие жизни и чужие судьбы окружающих не заботят. И какая разница, кто кого предал, если завтра будет новый день, если он уже наступил? «Стась!» Егор прикоснулся к моему локтю, выдернув из мыслей. Я бы хотел провести с Матвеем несколько дней после возвращения. И что я тебе должна на это ответить? Что ты не против. А если я против? Все равно ты должна ответить, что не против. В уголках его губ появилась улыбка. Воздух после дождя был свежий, даже городской пылью не пахло. Сквозь густые облака пробилось солнце и заиграло на мокрых стеклах машины. Я могла бы сказать, что против, должна была сказать. Но я не сделала этого, как и многого другого, что должна была. Потому что начался новый день, в котором я нашла продолжение своему «но». Он предатель, но я все еще предана ему. «Хорошо», — сказала, сняв машину с сигнализации. «Если Матвей тоже этого хочет, я согласна. Только при условии, что ты будешь держать меня в курсе, где вы и что делаете». «Спасибо», — ответил он, и прежде чем я успела возразить, поцеловал в уголок губ. Из поездки Егор вернулся быстрее, чем я рассчитывала. 4 дня, пока его не было, я гадала, где он и чем занят. В один из вечеров даже хотела написать, но одернула себя. «Нас же разведут скоро. Так какое мне дело? Пусть платят алименты на сына, подарки ему покупает, а остальное...» «Мама!» Завопил Матвей, вбежав ко мне, словно ему в 2 раза меньше лет, чем было. Дикое прыгание по комнате не поддавалось описанию. «Ты заболел?» – вкрадчиво спросила я. «Нет! Папа сейчас меня заберет, и мы поедем на футбик!» «Куда вы поедете?» «Ну, на футбол, мам! Ты что, не понимаешь, что такое футбик?» Я вздохнула. Что вернулся Егор, сообщил мне около часа назад, и что готов забрать сына тоже. Только что настолько быстро я не рассчитывала, но не возразила. Матвей же не грудной ребенок, чтобы собирать ему присыпки и памперсы. Посмотрела на сына. С другой стороны, откуда мне знать, как собирают грудных детей? «Собирайся», — сказала я и потерла висок. Уже 2-й день у меня ныла голова. Все дурацкая переменчивая погода, то солнце, то дождь. Матвей ничего не заметил и все с тем же воплем укушенного в 5-ю точку индейца умчался к себе. Я улыбнулась. Вдруг пришло понимание, что я делаю все правильно. Взяла зазвонивший телефон. Это был Витя. Перед тем, как ответить, я секунду помедлила, но все же трубку взяла. «Привет», — сказала чуть устала. «Привет. Какие планы на завтра?» «Так сходу?» — усмехнулась. «Сходу бы было, если бы я тебе не спросил». «Да, ты прав. Не знаю, Вить. Егор забирает Матвея на несколько дней, так что...» «Так что ты абсолютно свободна», — закончил он. «Значит, я могу пригласить тебя на ледовое шоу?» Это было неожиданно. Я прислушалась к звукам из комнаты Матвея. Он включил музыку и без стеснения орал песню, совершенно не попадая в ноты. «Ты что молчишь?» «Да так», — я засмеялась. «Похоже, у моего сына нет ни слуха, ни голоса». «Завтра в 5 за тобой заеду. Оденься потеплее, билеты в 1-й ряд. А ты знаешь, как бывает около льда холодно». Закончив разговор, я посмотрела на телефон. Жизнь идет дальше. Куда? Вот это вопрос. Егор. Матч был охренительный. Столько острых моментов за одну игру я не видел ни разу. Когда мы вышли со стадиона, адреналин зашкаливал, а болельщики продолжали скандировать кричалки. Я поймал взгляд симпатичной девушки, символика любимой команды на щеках. Как-то, само собой, ответил улыбкой. «Па, это было мега круто! Ты видел, как он?» Сын забежал вперед, изобразил удар по мячу, потом еще один. Выглядело весьма правдоподобно. «Надо было тебя не в хоккей отдавать, а в футбол», — сказал и осекся. Я его не отдавал никуда, взял, что говорится, готового. Первые шаги — мимо. Выбор секции — мимо. Но сын воспринял мои слова иначе, чем я сам. «Не», — протянул он, — «я хочу, как ты. Бросок, передача, шайба в воротах!» Я усмехнулся. Просить прощения у себя мне придется куда дольше, чем у него. Весь день хмурящееся небо грозило прорваться и вылить тонну-другую воды. Только подумал об этом, на лицо упало несколько крупных капель. «Как насчет ведра мороженого? И закончим вечер перед телеком. Идет?» «Идет!» — с готовностью воскликнул он. «О, гром, слышишь?» Над нами и правда громыхнуло. Болельщики потянулись к метро, мы же пошли к машине. «Давай быстрее, Матвей!» – скомандовал я. Дождь усиливался с каждой секундой. Хорошо, что мы не оказались среди тех, кто мялся на входе в подземку. «Давай руку! И погнали!» Я схватил сына за руку, и мы помчались под дождем. Из-под ног летели брызги от старых луж. Матвей вопил на ходу, а я, черт возьми, чувствовал себя как никогда полным жизни. Открыл дверь и втолкнул вымокшего сына на сиденье. «Спринтер из тебя, что надо!» Потрепал его по мокрым волосам и сел за руль. Тряхнул головой. По лицу текла вода. Дождь стучал по лобовому стеклу. Я включил обогрев и посмотрел на Матвея через зеркало. И как ниоткуда в памяти появилась картинка. Стася, говорящая, что хочет второго ребенка. Я тоже хотел. Смотрел на довольного, улыбающегося парня, свое отражение, свое продолжение. И четко понимал, будь у меня шанс, все бы сделал, чтобы у нас со Стаськой был еще один такой же. И чтобы через несколько лет мы также сидели в машине, уже вчетвером. «Пап, ты помнишь про мороженое?» «Само собой. Я же обещал. Значит, сделаем. Слово мужика». Мы выехали на дорогу и встряли в пробку. Отъезжающие от стадиона водители переговаривались клаксонами, и мы включились в общую какофонию. Слово мужика, черт возьми. Когда-то я дал своей жене слово, что сделаю ее счастливой. Может, у меня еще есть шанс его сдержать.